Статистика коммерческой работы. Текущий контроль над результатами бойцов ведется с помощью приведенной ниже формы. Одна форма статистики делается на неделю. Она включает в себя 5 блоков на 5 рабочих дней. За ними итоговый блок, в котором результаты за 5 дней суммируются. Данные в статистику коммерческой работы заносят сами сотрудники. Время прихода на работу и результаты за вчерашний день удобно заносить в отчет с утра, перед совещанием. Страдающие склерозом могут записывать свои результаты вечером после рабочего дня. В любом случае, кто не успел, тот опоздал. Кто не успел вписать свои результаты перед совещанием, получает замечание. В статистике поэтапно фиксируются все ключевые результаты коммерческой работы. Дата. День, за который записываются результаты. Время прихода на работу. Время прихода бойца на работу. Обычно у ваших бойцов свободный график. Большую часть дня они проводят вне офиса на встречах у клиентов. Но время прихода на работу контролировать все же надо. Иначе рабочий день начнется после обеда. А если бойцы уже пришли на работу, дальше, скорее всего, они будут продавать. Сотрудник. Бойцы и руководители продаж по строке на каждого. Результаты руководителей продаж также заносятся в отчет и видны всем бойцам. Мы управляем по принципу «делай, как я», а не «делай, как я сказал». Звонок. Первых. Число первых звонков, сделанных в этот день новыми клиентами. Повторных. Сколько в данный день сделано звонков для дальнейших уговоров клиентов. Встреч. Назначенных первых. Количество первых встреч, назначенных новым клиентом в результате первых звонков. Встречи обычно назначаются на последующие дни. Проведенных первых. Количество первых встреч, проведенных в данный день с новыми клиентами. Скорее всего, эти встречи назначились в предыдущие дни. Проведенных повторно. Лучше заниматься клиентом лично, чем по телефону. У нас нет вопросов, возьмем ли мы клиента. У нас только один вопрос. Мы его возьмем. Есть интерес. Первый результат работы с новыми клиентами. Отметка делается, если первая встреча показала, что клиент целевой. То есть ему реально полезны, интересны и нужны товары и услуги нашей компании. Теперь мы с него с живого не слезем. Подготовленных коммерческих предложений. Учитываются только те, что подготовлены по результатам личных переговоров с клиентами. Они содержат в себе индивидуальные условия, включая перечень товаров и услуг, предлагаемых клиенту, а также объемы, сроки, цены, скидки и другие специальные условия. Позже все это отражается в договоре с клиентом. Подписанных договоров. Подписанный договор значительно лучше, чем одобренное коммерческое предложение. По одной простой причине – договор – основание для оплаты. Оплата – рубли. Деньги, пришедшие от нежно любимых клиентов, учитываются не количеством, а суммой, то, ради чего мы работаем. Выполненных контрактов – количество обязательств, исполненных перед заплатившими клиентами, то, ради чего клиенты нам и платили. Как я уже говорил, коммерсант лично отвечает за исполнение обязательств компании перед клиентом и держит контракт под своим личным контролем, пока обязательства не будут исполнены полностью. Продажи в целом – чистая статистика. Мы идем их от этапа к этапу. На каждом этапе свой процент отсева. Зная этот процент, мы заранее можем сказать, сколько контрактов даст нам каждая сотня первых звонков, и наоборот, сколько нужно сделать первых звонков, чтобы в результате получить нужное нам количество продаж. Что делать, чтобы продаж было больше? Можно просто сделать больше первых звонков, или можно снизить процент отсева на каждом этапе продаж. Снизив отсев в 2 раза, мы получим в 2 раза больше продаж на том же количестве новых клиентов. Статистика продаж показывает, где в большей степени снижается эффективность работы у каждого из ваших бойцов. Зная этот проблемный участок, можно сконцентрировать на нем усилия по профессиональной подготовке. Наиболее ясную картину дает свободная статистика за неделю. Особенно интересно сравнивать статистику бойцов друг с другом. Сразу становятся видны лентяи. У них толком нет ни звонков, ни встреч. Удивительно, откуда у них могли бы появиться продажи. Их нужно нещадно пинать. А если это не помогает, отправить на усиление рынка труда. Активные молодые бойцы делают много звонков и встреч каждый день. Отсев большой, зато они набирают много опыта. Продажи они обеспечивают своим горбом и с поддержкой опытных бойцов могут просто выйти на неплохие результаты. Они хорошо просеивают рынок, выделяют перспективных клиентов. С чем им нужна помощь, так это с дожимом. После того, как количество встреч переходит в качество, стиль работы бойца меняется. Внешне он может вести себя довольно расслабленно. Он не напрягается, не суетится. Делает не так уж много первых звонков. Зато и отсева у него практически нет. Большинство контактов превращаются в продажи. Значительное число новых клиентов обращается к нему по рекомендации тех клиентов, с которыми он уже работает. Статистика покажет, что, несмотря на внешнюю расслабленность, такой боец сделает в два раза больше встреч, чем самые активные новички. Много встреч – низкий процент потерь. Нет никакого секрета в рекордных продажах. Ваша цель – чтобы выдающиеся продажи стали для ваших бойцов повседневной нормой.